Глава 14. Краткий миг небытия. Затем по зажмуренным глазам резко ударили лучи яркого солнца. Шум близкого прибоя, завывание ветра в кронах деревьев, отдаленные голоса людей. Делаю запрос в персональной нейросети. Где я, собственно, нахожусь? В ответ получаю. Локация Яркиндар. Лагерь пиратов. Охренеть! Меня что, снова в готику отправили? Похоже, именно так оно и есть. Хотя, если пораскинуть мозгами, ничего в этом такого необычного. Прошлая игровая сессия, она же и единственная, длившаяся более 2 лет, закончилась именно в Яркиндаре. Именно в лагере пиратов у избушки одноглазого капитана Грега. Мне удалось путем шантажа выманить у его помощника Фрэнсиса ключ от сундука босса, чтобы завладеть кое-какой амуницией. Короче, все тогда происходило практически по оригинальному сюжету. Интересно, как теперь все обернется? Осмотрелся. В очередной раз подивился реалистичности происходящего. Да, это вам не то, что я впервые юзал на стареньком, постоянно лагающем компе с громоздким монитором с электронно-лучевой трубкой. При всем при том, жуть, как было интересно. Но с тем, что я наблюдаю сейчас, не сравнить, как любил говаривать мой стажер Тёмка Тарасов, от слова «вообще». На всякий случай проверил свои игровые достижения. Лис. Игрок уровень 48. Прогресс до следующего уровня – 19,23. Профессиональная специализация. Охотник – 50 ранг, максимальный. Метр. Травник-алхимик, 50 ранг, максимальный, метр. Плотник-столер, 50 ранг, максимальный, метр. Торговец, 50 ранг, максимальный, метр. Кузнечное дело, 50 ранг, максимальный, метр. Артефактор, 50 ранг, максимальный, метр. Умение. Одноручное оружие, 10 ранг, максимальный, мастер-виртуоз. Владение арбалетом, 10 ранг, максимальный, мастер-виртуоз. Весь лист прокачанных по максимуму профессий и умений занимал 3 страницы текста, так что нет никакого смысла приводить его полностью. Это все, что я успел изучить и освоить за 2 года своего пребывания в виртуальной реальности моего персонального игрового мира. На самом деле, в реальной жизни никакой я не маг и не травник-алхимик, тем более не артефактор. Просто моя нейронная сеть при взаимодействии с искином капсулы именно таким образом трактуют в готике внедренные в мой мозг учебные базы. Иными словами, позиционируют их в удобном игровом виде. Так что каждый из игровых профессий и умений базируется на вполне реальных знаниях, крепко-накрепко вшитых в мое подкорковое вещество. Во время данного погружения в виртуальную реальность мне предстоит изучить под разгоном всего лишь 1 учебную базу под названием Фарракса. По заверениям специалистов корпорации «Нейросеть», этот процесс должен занять не более 2 суток реального времени. В виртмирах время может течь как значительно быстрее, так и намного медленнее, нежели в реале. Так что одному богу известно, сколько игровых суток мне тут торчать. Насколько я понимаю, в данном вопросе все зависит от объема внедряемой информации и способности мозга разумного существа ее усваивать. Например, курсы высшей математики и физики были мной изучены вплоть до максимального 6-го ранга за относительно короткий срок. А вот если бы эти знания попытались получить братья Ормишава, при их весьма скромных показателях интеллекта и маломощных нейросетях, процесс изучения занял бы лет 500 или даже больше. Повторяюсь, в данную игровую сессию мне предстоит получить знания о планете Фаракса по максимуму. Таково требование моего нанимателя, Шуизо Аквилая Дзацорга, уважаемого академика много галактических академий, заслуженного профессора, ну и так далее. Для чего столь полный и углубленный курс? Так и спросите у этого самого Дзацорга. Мне и самому будет интересно узнать. Кстати, перед тем, как улечься в VR-капсулу, я собрал в галактической сети всю доступную информацию по этому разумному. Ну да, именно разумному. И отнюдь не гуманоиду, а представителю расы Рахтан. Внешним обликом Рахтаны напоминают хаттов из «Звездных войн». Такие же жабоподобные создания с огромными глазами, только ростом около 2 метров и передвигаются не на одной, а на двух нижних конечностях. Увидев такую образину, сложно помыслить, что за пугающей по человеческим меркам внешностью таится мощнейший интеллект. Скорее подумаешь о демоне, явившемся из самой преисподней, за тем, чтобы забрать твою душу, заодно полакомиться твоей плотью. На самом же деле рахтаны – добрейшие по своей натуре существа, абсолютно терпимые к любым формам проявления разума. Более того, никогда ни с кем не воюют, то есть первыми боевые действия не начинают. При этом не было ни одного случая, когда кому-либо из агрессоров удавалось выйти победителем из открытого боестолкновения с этой расой. Рахтанор – государство, представленное агломерацией звездных систем с планетами, населенными по большей части этими разумными, на нынешнем этапе представляет грозную силу и вполне способно защититься самостоятельно от любой внешней угрозы. Насчет их внутренних расприй в Галанете информации не нашлось, поскольку сообщество Рахтан крайне специфическое, с непонятными и неприемлемыми для большинства чужаков правилами жизни. По натуре рахтаны – ученые, склонные к изучению всего сущего на просторах Вселенной. И если что-либо берутся изучать, отдаются процессу познания целиком и полностью. В поисках новых знаний часто путешествуют по обитаемым мирам, также устраивают научные экспедиции за пределы фронтира. Для себя отметил. Стоит пообщаться с этим разумным на предмет поисков моей родной планеты. Вполне возможно, что в информационных хранилищах его расы имеется информация и о Земле. Таким образом, у меня появился дополнительный стимул получить именно эту работу. Ну все, о рахтанах пока молчу. Я в игре, так что не стоит тормозить, пора посетить дом Грега и забрать из сундука все, что там лежит, а потом и поговорить с самим капитаном пиратов, который непременно появится после моего наглого вторжения в его жилище. Первым делом зачищаю хибару, другого слова по отношению к обители одноглазого капитана не подобрать, от всего ценного, что потом можно будет реализовать за золотишко хотя бы тем же пиратам, или продать в Харинисе, благо в моей сумке можно разместить целое стадо слонов, и при этом она ничуть не потяжелеет и свободного пространства в ней не убавится. Да здравствуют игровые условности! Мне б в реальной жизни такой рюкзачок! Мне б в реальной жизни такой рюкзачок! Было бы очень здорово! Открываю сундук и забираю из него дневник Грега, карту зарытых на Яркендаре сокровищ, полдюжины эликов, волшебный слиток с заклинанием «Огненный шторм» и кошель с сотней золотых монет. Вообще-то я здесь универсал, иначе говоря, и воин, и маг, и артефактор, и прочее, прочее, прочее. Однако предпочитаю во время схваток с монстрами и разбойничьей братьей непосредственно меч и арбалет. Читаю дневник. Там в основном малоинтересное для меня жизнеописание знаменитого капитана Грега. Единственная полезная информация – это то, что необходимый мне для проникновения в бандитский лагерь на болоте доспехи находится у некоего пирата Бонаса. Только хотел покинуть избушку, тут же на пороге нарисовался ее хозяин. Что тут началось? Крики, ругань, потрясание абордажной сабли у меня перед носом, угроза отрубить одному воришке шаловливые ручонки, а потом и вовсе укоротить на голову. Пока все идет в полном соответствии оригинальному сюжету. Постепенно уязвленный до глубины души капитан Грег немного успокоился и потребовал у меня объяснения, за каким таким надом я посетил его обитель и обчистил его сундук. Пришлось рассказать, что мне для проникновения в лагерь бандитов нужна специальная одежда. Наконец, окончательно пришедший в себя Грег решает, что свой человек в лагере врага, а бандит-пирату вовсе никакой ни друг, ни товарищ и тем более не брат, ему не помешает. Однако перед тем, как передать мне шмот, этот манипулятор потребовал показать, на что я способен. Для этого я в компании его единомышленников должен отправиться через каньон в горную долину и произвести полную зачистку местности от всей вредоносной живости и опасной растительности. Ага, вот и коренное отличие нынешнего сюжета от классического. В старой доброй готике охота предполагалась на бритву зубов. В принципе, мне плевать, на кого охотиться. Я в игре уже перебил всякой живности, видимо-невидимо. Не просто так, имея высший ранг охотника. Обхожу лагерь и собираю под свое начало команду морских разбойников. Далее мы дружной гурьбой отправляемся в каньон. Но перед этим я ознакомился с журналом заданий. На данный момент там всего лишь одна запись. Возглавить отряд пиратов и зачистить каньон и прилегающий к нему участок горной долины от вредоносной флоры и фауны. Собрать ценные ингредиенты и минералы. Награда. Опыт. Рандомно. Золото. Рандомно. Одежда бандитов. Интересно, а куда делись все прочие квесты? У меня от прежней игровой сессии должна остаться хреново туча невыполненных заданий. За разъяснениями обратился к игровой системе. Оказалось, все довольно тривиально. Прочие задания были перенесены и скином верткапсулы и моей персональной нейросетью в разряд временно недоступных, максимально сузив таким образом область доступного мне игрового поля. Ну что ж, все понятно. Если бы я вошел в игру ради времяпрепровождения, все квесты были бы мне доступны. Но поскольку я здесь не удовольствие для, а с конкретной целью, система меня вынуждает не тратить зря драгоценное время на всякую ерунду, а провести его с пользой, чтобы учебная база Фарракса была мной усвоена в самые кратчайшие сроки без отрыва на другие игровые моменты. Дружной толпой я и моя команда головорезов двинули в примыкающий к лагерю широкий каньон с довольно пологими краями, местами поросший густым лесом. То есть имеем кардинальное отличие данной виртуальной реальности от оригинального творения гейм-дизайнеров компании-разработчика. Впрочем, отличия тут повсеместны, ибо виртуал — это вам не плоский экран монитора. Тут задействованы все 5 органов чувств. По мере продвижения группы на нашем пути попадались разнообразные зверюшки, звери и самые настоящие зверюги. С ними мы либо поодиночке, либо дружным наскоком успешно расправлялись. Часто натыкались на хищные деревья и кустарники, которые так и норовили впиться в плоть человека своими крючковатыми полыми колючками, чтобы полакомиться человеческой кровью. Попутно я старательно выполнял вторую часть задания, а именно препарировал монстров. Здесь это происходило не в автоматическом режиме, нужно непременно поработать ручками. А также собирал подсвеченные системы минералы и растения. В самом конце маршрута нарвались на приличную банду орков. Ну, это практически по оригинальному сюжету. Не вдаваясь в ненужные описательские подробности, сообщаю, что для полной зачистки каньона и горной долины нашей бригаде потребовалась целая неделя. Умом я понимаю, что в реале время движется иначе, поэтому никуда не опоздаю. Все равно иногда становилось как-то не по себе. Вдруг на мое место подыщут кого-то более достойного, а меня продинамит с работой. В дневное время мы охотились на одних монстров, ночью же в лесу и на открытых пространствах появлялись совершенно другие твари. От них мы также зачищали местность. Лагерь орков раскатали под самый финал. С их лидера мне достался ключ от библиотеки храма ученых. Здесь все практически по канонам классики. После зачистки мне поступило сообщение от игровой системы. Задание «Возглавить отряд пиратов и зачистить каньон и прилегающий к нему участок горной долины» успешно выполнено. Вам следует вернуться в лагерь пиратов, чтобы получить награду от капитана Грега. Одноглазый встретил меня с радостным видом. «Ну все, парень». Получай свою честную 1000 пиастров. Бандитскую одежку возьмешь у Бонаса. Переодевайся и шуруй на разведку в лагерь бандитов. Все хорошенько там разузнаешь и шуруй ко мне с докладом. Меня интересует численность бандитов, их боеготовность и что такое интересное они надыбали в тамошних горах. Кто-то может подумать, что опираясь на прежний игровой опыт, я мог бы тут же выполнить квест, сообщив главному пирату, что бандиты нашли в горах золотишко, и теперь активно его добывают. Однако не все так просто. Я уже попытался толкнуть телегу поперед лошади, то есть доводил до сведения того или иного местного разумного обитателя информацию, которой, по идее, не мог обладать. И всякий раз мой собеседник включал дурака и либо полностью игнорировал мои слова, либо прикидывался глухим. Так что на этот раз я даже не попытался что-то рассказать Грегу. Вот когда система зачтет выполнение задания, тогда с ним и потолкуем. Тут же в журнале заданий появилась новая надпись. Вам необходимо отправиться в лагерь бандитов с целью разведки. О ее результатах можно доложить на выбор либо магу Сатурасу, либо капитану пиратов Грегу. Награда рандомна. Снял качественную броню, выкованную собственными руками в кузнице Горада, и убрал в безразмерный рюкзак. Вместо нее облачился в бандитский доспех, одновременно являющимся своего рода пропуском в их лагерь. Зачищенные от вредоносной живности и орков каньон и горная долина теперь представляли довольно безопасное место для одинокого путника. В храм ученых не пошел, поскольку текущее задание этого не требовало. До восточных болот решил добираться через северные подземные тоннели, заодно ознакомиться с представителями пещерной живности. Мне уже понятно, в каком направлении посредством игры происходит мое знакомство с реальной планетой, на которой мне предстоит торчать целый месяц. Наверняка в моей голове в данный момент формируется целостный образ Фараксы. Но для меня эта информация пока закрыта. Точнее, подменена игровой псевдореальностью вертмира готики. В очередной раз задаюсь вопросом. Для чего весь этот гемор с потрошением туш и сбором растений, грибов и минералов? Мне, как работнику умственного труда, охотиться на Фараксе вряд ли придется, не говоря уже о добыче полезных ископаемых. Ясен пень. Залупаться, дескать, мне все это без надобности, и доказывать что-либо своему нанимателю бесполезно. Больше времени потеряешь, да еще и на хорошую работу не возьмут. Так что старательно и терпеливо изучаем природу планеты, на которой мне предстоит торчать аж целый месяц, и не изводим собственные нервы собственным же нытьем. На мое счастье, в гигантской каменной кишке было вполне прилично видно за счет светящихся кристаллов и огромных грибов. Агрессивная живность в тоннелях не отличалась особым разнообразием. Гигантские пауки, огромные желеобразные комки, норовящие упасть с потолка на голову ничего не подозревающего путешественника, ядовитые змеи и же с ними не менее ядовитые ящерицы и насекомые. Вот, пожалуй, и весь подземный бестиарий. Наиболее опасными из перечисленного оказались даже не пауки и змеи, а именно таящиеся на потолке отлично замаскированные слизни. Перегораживающая проходы паутина легко воспламенялась от факела и горела подобно хлопчатобумажной нити, пропитанной селитрой. Сидевший в засаде паук терял после этого всякую агрессивность и норовил куда-нибудь удрать. Чаще всего ему это удавалось. Уж больно прыткие твари. Но иногда мне везло, и монстр доставался мне в виде добычи. Змеи и ящерицы отлично просматривались даже при тусклом здешнем освещении и легко отстреливались из многозарядного арбалета при малейшей попытке приблизиться. А вот желеобразные комки слизи чутко реагировали на человека или какого иного существа. В удобный момент падали на свою жертву с потолка, растекались по всему его телу, после чего начинали выделять крайне ядовитый желудочный сок. Лично мне удавалось избежать подобных контактов. Но одного забежавшего в пещеры довольно крупного зверя, внешним обликом похожего на собаку или волка, слизняк схомячил вполне оперативно, прямо у меня на глазах. Тварь удачно спикировала на башку к песику и оперативно его всего обтекла. Через минут 10 на каменном полу не осталось даже намека на несчастное животное. Все было утилизировано слизнем, вплоть до костей. Даже дерьмом не побрезговал. После подобной демонстрации я был вынужден вооружиться факелом и стал более внимательно поглядывать на потолок. Если замечал слизня, бросал камень на пол под ним так, чтобы, среагировав на звук, тварь посчитала, что там находится что-то живое. А когда слизняк оказывался на полу, я просто поджигал его факелом. Как оказалось, они неплохо горят, хоть и чадят неимоверно. Ориентируясь по карте, добытой из сундука главного пирата, параллельно откопал 3 клада. Ничего особо интересного там не обнаружил. Немного золота, неплохой меч, пару колчанов с болтами для арбалета, полдюжины лечебных эликсиров, несколько магических свитков и кое-какой простенький шмот. Спустя сутки достиг окраины лагеря бандитов. Времени на болтовню с укрывшимися в болотах маргиналами тратить не стал. следуя целеуказанию, добрался до островка, что посреди болота, и нашел там бандита Санчо. По пути, как водится, уничтожал болотных монстров. От Санчо узнал, что бандиты обнаружили в примыкающих к болоту горах месторождение золота и активно занимаются добычей драгоценного металла. Только я собрался отправиться в верхний лагерь, игровая система проинформировала. Игрок Лис, задание мага Сатураса и капитана Грига успешно выполнено. Ваш персонаж достиг 49 уровня, ваши характеристики выросли. На этом внеочередная игровая сессия закончена. И вдогонку. Администрация корпорации Нейросеть вас поздравляет с успешным изучением базового комплексного курса Фаракса. Фанфары не прозвучали, и салюта не было. Я открыл глаза и понял, что нахожусь в реале. Черт побери! Опять на самом интересном месте из игры выкинули. Впрочем, это я так для порядка возмущаюсь. И никому претензий предъявлять не собираюсь. И все-таки немного жаль. Успел обжиться в игровом мире. А еще хотелось бы посмотреть, что там творится в лагере бандитов. И в шахте побывать. И ворона грохнуть. Уж больно злодейский персонаж. Ладно, мы это все потом организуем. А теперь пора и на Фараксу отправляться. Оделся, перекусил все той же безвкусной баландой, еду запил витаминным напитком. Нормуль. До ближайшей нормальной харчевни доживу. Как только последние капли жидкости отправились в мой рот, двери бокса разъехались, и предо мной предстала очередная здешняя дива. На этот раз фигуристая златовласка с яркими зелеными глазами. При виде их в памяти невольно всплыло давно забытое из репертуара ДДТ. «Разгулялась природа, при деньгах, а все же нищий. Продолжение просит рода. Эти чертовы глазищи!» Впрочем, долго любоваться девичьей красотой мне не было позволено. Меня вежливо выперли из заведения, намекнув, где появятся деньги, приходите. У нас всегда есть, что предложить солидному клиенту. На этот раз я не стал даже пытаться подкатить к красотке для совместного времяпрепровождения. Поскольку на мою нейросеть пришло текстовое послание от моего куратора Грува Дварги. «Уважаемый Лис, мы получили информацию от корпорации Нейросеть о вашей полной готовности к работе на Фараксе. Через час с платформы М367/44 состоится отправка очередного пассажирского челнока на Ураску. Просьба не опаздывать. Вскоре от вашего нынешнего работодателя вам поступит пакет с инструкциями по вашему дальнейшему сотрудничеству. За сим моя миссия завершена. Позвольте откланяться. Бесконечно рад нашему знакомству. Напоминаю, что агентство «Надежда» всегда готово оказать помощь в трудоустройстве каждого разумного. Ваш покорный слуга Грув Дварги». Да, а я-то грешным делом подумал, что эпистолярный стиль здесь не в моде. Он нет. Люди письма даже в развитых технологических мирах все-таки пишут друг другу. То есть не только мозолят друг другу глаза своими голограммами и раздражают органы слуха своими не всегда благозвучными голосами. Поскольку какими-либо вещами не был обременен, сразу же потопал к ближайшей стоянке космического такси. Все-таки посредством именно этого транспорта удобнее добираться из точки А в точку Б и не утруждать себя многочисленными пересадками, путешествуя по внутренним транспортным артериям. По пути к стартовой платформе пассажирского шаттла я успел ознакомиться с тем, что внедрили в мою голову кудесники из корпорации Нейросеть. Бегло просмотрел доступную информацию по планете Фаракса. Да, теперь я знаю об этом вращающемся вокруг желтого карлика Зевра Мерке, сходном по своим физическим, химическим и прочим параметрам с моей родной Землей, если не все, то очень и очень многое. От очертаний материков, морей и океанов, горных массивов и прочих крупных, средних и мелких планетарно-морфологических элементов до химического состава атмосферы, гидросферы и основных горных пород, а также их динамики. Ну и, разумеется, все, что касается планетарного биологического многообразия. То есть у меня в голове на данный момент полный объем информации, аналогично преподаваемый студентам географического, геологического, биологического и почвоведческого факультетов МГУ, только относительно другой планеты. И все это богатство усвоено мной за какие-то сутки. Охренеть! В очередной раз подивился технологическим возможностям Содружества, реализовавшего заветную мечту жителей моего родного мира постигать нудные науки без какого-либо напряга мозгов. Разве не чудо находиться в игре и в легкой развлекательной форме получать массивы знаний, для изучения которых в обычной обстановке требуются многие и многие годы? Вопрос риторический. Да и родителей, озабоченных тем, что их чада постоянно торчат в смартфонах, подобная практика должна обнадежить. Поместил ребенка в VR-капсулу, а сам пошел на работу, будучи уверенным, что с ним ничего не случится, и о нем позаботится мудрый Искин. И пускай себе уничтожает полчища зомби или зловредных инопланетян, строит планетарные базы и фантазийные империи или еще какой иной ерундой занимается, необходимый комплекс знаний и умений он обязательно получит ненавязчиво и в полной мере, в объемах, зависящих от его способностей осваивать эту самую информацию. А в 18 лет отроку или отроковнице установят персональную нейросеть и вперед на подвиг трудовой. А кто ленивый или недоразвитый, то есть не способный к общественно полезному труду, пусть остается в своем виртуальном мире и не мозолит глаза нормальным людям. И вообще, технология VR создает огромный задел по рациональному использованию человеческих ресурсов. Так, стоп. Архистратик галактический. Тут все и без моего мудрого вмешательства давно изобретено, сбалансировано и внедрено в жизнь. Так что выдумывать что-либо не придется. Лишь комплекс учебных баз по социологии усвоить и, засучив рукава вперед, творить добро на всей Земле. Творить добро людям во благо. Остается всего лишь добраться до моего родного мира. При воспоминании о Земле и о том, как бездарно профукал Кусаку, резко понизился градус моего настроения. Однако уж очень укорять себя не стал. С кем не бывает. Просто впредь стоит держать ухо востро и чужаков стараться держать на дистанции. Нет, я не собираюсь полностью закрыться от общения с братьями по разуму. На Земле вполне коммуницировал с разными слоями населения, от институтской профессуры, не способной самостоятельно ликвидировать протечку крана или поломку унитаза, до отпетых маргиналов, кучкующихся в подвалах жилых домов, особенно в суровую зимнюю пору. Наконец космотакси причалило к взлетно-посадочной платформе М-367-44. Там меня и порядка 200 других пассажиров уже поджидал рейсовый челнок, один из многих, регулярно циркулирующих между Майлинго-450 и планетарной космической гаванью Ураска. Трехпалубный шаттл напоминал внешним видом грубо обтесанный под довольно тупыми углами с одной из сторон блок 50-метровой длины, шириной и высотой 10 метров. Никакой обтекаемости корпуса, крылья также отсутствовали. Всему увиденному я не был удивлен. Обтекаемость при контакте с атмосферой придаст летательному аппарату силовое поле. Оно же защитит разумных от воздействия высоких температур. Что же касательно крыльев, их челноку заменит разгонно-посадочный гравимодуль, обеспечивающий комфортный полет и не менее комфортную посадку при любых погодных условиях. Занял оплаченное фирмой-нанимателем место на средней палубе и хотел было подключиться через нейросеть к располагавшимся на корпусе видеокамерам. Но тут на мою нейросеть поступил информационный пакет с инструкциями от уважаемого Шуизо Аквилая Дзотсорга. Ну и имечко. Интересно, как мне будет позволено к нему обращаться? Из послания следовало, что после моего прибытия на Фаракс со мной свяжется господин Дэу Чинг, сотрудник транспортной компании, обеспечивающий транспортировку необходимого оборудования к месту предстоящих работ. Далее меня под надежной охраной доставят к этому самому месту предстоящих работ, где я должен тут же заняться распаковкой и сборкой всего необходимого для функционирования научной экспедиции. Сроку на запуск и отладку отводится ровно сутки. Тут же был представлен полный перечень оборудования, его параметры и технологические карты сборки и подключения. Работенка предстояла интересная и довольно объемная. Так что, позабыв о своем намерении полюбоваться космическими видами Я всю дорогу прорабатывал в голове алгоритмы своих будущих действий. Поначалу столь ограниченные сроки, отведенные для запуска оборудования, меня здорово поднапрягли. Однако, тщательно изучив техдокументацию, сделал вывод, что справлюсь с заданием даже на 5 часов раньше означенного срока, что вселило в мою душу абсолютную уверенность в собственных силах и заметно подняло настроение. В какой-то момент я ощутил легкий толчок и незначительное изменение силы тяжести в сторону увеличения. Это означает, что мы прибыли на место, и обеспечивающие внутри корабля нормальное тяготение гравитационные эмиттеры переведены в нерабочий режим. Это означает, что космический челнок достиг конечной точки маршрута, о чем вскоре было доложено пассажирам-командирам корабля. Интересная ситуация. Буквально через минуту нога землянина ступит на планету с условиями, сходными с земными. А мне от столь знаменательного события ни холодно, ни жарко. В голове лишь цифры, графики и диаграммы. Поднялся со своего кресла и неспешной походкой направился на выход.